Глава 24. После завтрака все разбрелись по своим делам. Как-то так получилось, что все были чем-то заняты. Никита с Розой планировали прогуляться, Ольма, высунув кончик языка, увлеченно рисовала в своем альбоме. За Эльвингом подъехал огромный черный джип, из которого вывалился смутно знакомый бородатый мужик. Именно он оказался тем самым продюсером, который в прошлый раз подвозил ребят до дома. Следом за ним из машины выпорхнула симпатичная худенькая девушка. Я ее помнила. Светлана. Еще одна. Напомнив мне о неизбежном разговоре с подругой, намеченном на сегодня. Было смешно наблюдать, как брутальный дядька в кожанке с шипами на плечах скачет вокруг нашего эльфа, видимо, уже примиряясь к кадрам будущей съемки. Вместе с Эльвингом напросился Алехандро, что меня даже порадовало. После происшествия с Айваром у нас был обстоятельный разговор, на котором было решено, что теперь все ходят только парами. Валелиор красился в ванной, достав из своего рюкзака косметику в стиле «Смоки Айс». Сейчас он старательно подводил стрелки вокруг глаз. «И куда ты намылился?» Некромант с удивлением глянул на меня. «Спасибо, но я уже помылся. Утром». Я поморщилась. «Куда собрался? Я тебя спрашиваю». «А, у нас сходняк», — вернул он сленговое словцо. «Мы же вроде договаривались поодиночке не ходить». «И кого, как ты думаешь, мне взять с собой?» Взгляд упал на направляющегося на кухню Айвара. «А что, будет ему вместо наказания?» Валелиор проследил за моим взглядом и ухмыльнулся. «Ну а что, приведешь своим подопытным нового адепта. К тому же так он хотя бы будет при деле и под присмотром». Натянуть на Айвара черную футболку было относительно просто. Боевой раскраской занялся сам Валелиор, правда, предварительно убрав все зеркала. Но вот красить ногти в черный цвет парень наотрез отказался. На шею ему повесили несколько цепей, опять же, из личных запасов некроманта. Он же поделился с ним банданой веселенькой черной расцветочки. С черепами, конечно же. В общем, неплохо так получилось, можно сказать, ему даже шло. Но почему-то я его сейчас представляла с автоматом в руках или с такой большой базукой, потому что он сейчас был больше похож на героя голливудских фильмов. Айвару его роль я объяснила — охранять Валелиора. Дескать, тот изучает обычаи местных группировок. Парень сразу сделал зверское лицо, изображая из себя секьюрити, чем еще больше напомнил героя фильмов. Когда они выходили из квартиры, я предусмотрительно прикрыла своей спиной висящее в прихожей зеркало. После их ухода стало совсем тихо. Ольма, как мышка, сидела в своей комнате, обложившись журналами, альбомом и карандашами. Коты, кстати, незаметно свалили, и я так и не успела поговорить о их поведении. Оставалось надеяться, что они не успеют натворить ничего серьезного. Максимус увлеченно просматривал очередные чертежи на экране ноутбука. Я тихонько прикрыла дверь спальни, стараясь его не отвлекать. Он пытался за эти несколько недель усвоить как можно больше знаний моего мира. Стоило только позавидовать его выдержке и усердию. Словно шестое чувство толкнуло меня к входной двери. Я слегка нервничала, ожидая свою подругу, и когда, словно по наитию, приоткрыла входную дверь, она как раз протягивала руку к звонку. Светка весело, как только одна она умеет, засмеялась. «Привет! Кого караулишь?» «Тебя жду». Я попыталась улыбнуться в ответ, хотя чувствовала, что улыбка выходит натянутой. Светка сразу стала серьезной. «Что-то случилось?» «Нет, просто я хотела с тобой поговорить. Пойдем на кухню, там нам никто не помешает». Светлана села на табурет, поставив локти на стол и, сцепив пальцы в замок, оперлась на них подбородком, приготовившись слушать. Ветерок из приоткрытого окна слегка теребил легкую занавеску. Я подошла и посмотрела на улицу. Там за окном расстилалась до боли знакомая картина. Уходящая вдаль вереницы домов, небо в сетке проводов — асфальтовые дорожки двора, по которым сейчас гоняла на велосипедах беззаботная ребятня. Песочница с покосившейся шляпкой грибка, которую кто-то заботливо выкрасил в яркий оранжевый цвет. Пыльные кусты сирени, среди которых мелькнул очень знакомый черный хвост. Густые заросли бархатцев под окнами и лавочки с обменивающимися последними новостями пожилыми дамами. Все такое родное. Увижу ли это снова? Я никогда и не замечала, что здесь так красиво. Я резко обернулась и закрыла створку окна, отрезая уличный шум, для верности задернув занавеску. «Скучаешь?» — Светка, понимающе, посмотрела на меня. «Очень». Я села за стул, повторяя позу подруги. Через несколько дней начинается наша практика. Нужно обязательно вернуться к этому сроку. Немного помолчав, я добавила. Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь сюда еще. Тебе там очень нравится? Как там вообще? Там волшебно. Я улыбнулась. В данном случае это даже не метафора. Хочешь, расскажу? Спрашиваешь? Конечно, хочу. Как ты уже поняла, это очень необычное место. И находиться там могут только очень необычные люди. Как ты? Как я. И как ты? Я? Да я самая обычная. Свет, поклянись, что то, о чем я тебе сейчас расскажу, никто больше не узнает. Это не шутка, это очень серьезно. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Я, наконец, решившись, глянула подруге прямо в глаза. Она сразу подобралась и стала еще серьезнее. Клянусь, что никто не узнает об этом разговоре. Хорошо. Сначала ответь на несколько вопросов. Самый главный. Ты знаешь, чем занимается твоя бабушка? Светлана недоуменно пожала плечами. Да это все знают. Знахарит помаленьку, людей да скотину лечит. Люди ее уважают. Нет, не это. Кем она является на самом деле? Ну, она еще немного старости помогает. Я не понимаю. Ты когда-нибудь слышала об ордене светлых ведуней? Возможно, в разговоре проскальзывала. Светка недоуменно смотрела на меня. Нет, не слышала. А что это? А про инквизицию ты слышала? Конечно, кто об этом не слышал? Так вот, этот орден, можно так сказать, филиал этой инквизиции, и состоит он из ведьм, которые выслеживают и уничтожают других, неподвластных им ведьм. На их совести сотни загубленных жизней. Я зябко передернула плечами. До сих пор для меня тяжело было представлять, как можно уничтожать себе подобных лишь для того, чтобы выжить. Но это же сказки, или нет? Светлана растерянно смотрела на меня. Она явно не понимала, для чего я ей это говорю. К глубокому моему сожалению, не сказка. Этот орден существует и по сей день, хотя ведьм на земле с каждым годом становится все меньше и меньше. Светка заулыбалась. «Ты это серьезно? Какие ведьмы? Ты что, подруга?» Я серьезно смотрела на нее, ожидая, когда она закончит. Подруга глянула на меня и резко оборвала смех. «Ведь ты это не серьезно? Там, где ты учишься, это что? Какая-то магическая академия?» Я также серьезно смотрела на нее. «Но ты же говорила, военные разработки, генетика и все такое». Я протянула ладонь над столом, создавая маленький огненный фаербол. Глаза подруги увеличились. Зрачки потемнели, почти затопив собой всю радужку. Определенно ее сущность почувствовала мою магию. Она протянула руку, пытаясь коснуться огонька пальцем. «Осторожно, обожгешься. Нельзя вот так, не подготовившись, хватать сгусток чужой магии». Светка испуганно отдернула палец, а я сжала руку в кулак, пряча огненный шарик. Послышался разочарованный вздох. «Кто ты?» Я спокойно пожала плечами. «Ведьма, как и ты». «Я?» «Ты тоже ведьма, одна из немногих уцелевших, и ты в большой опасности. Неужели бабушка так тебе ничего и не рассказала? Она ведь должна была тебя хоть чему-то научить». «Ну, она учила. Травки там всякие собирать, настои и мази готовить. Заговоры там всякие. Только это все ерунда. Я всю жизнь отвары готовить не собираюсь». И потом сразу же, без перехода, прямо в лоб задала мне вопрос. «А ты на метле летать умеешь?» «Конечно, умею». «Так там, в комнате девчонок, метла, она...» «Это Розальва. Она тоже ведьма. Моя метла сейчас спрятана в надежном месте». «Да, моя метла сейчас в пространственном кармане моего рюкзака. Рисковать своей ладушкой я не хотела». «А раз я ведьма, то тоже на метле смогу?» «Сможешь, если захочешь». И вот здесь назревает большой вопрос. Захочешь ли? Для этого нужно учиться. Здесь тебя учить некому. А даже если и сама научишься, так тебя орден сразу же уничтожит. У них первым пунктом стоит запрет полета на метле, как самое страшное прегрешение. А если захочешь учиться и пойдешь с нами, возможно, никогда сюда не вернешься. Никогда не увидишь близких и друзей. Родной город и все, что с тобой здесь связано. А когда сможешь вернуться, всего этого уже может и не быть. Решай, здесь и сейчас. Подумай пару часов, я пока тебя одну оставлю, чтобы не мешать. Я поднялась из-за стола, направляясь к двери, когда меня настиг вопрос. «Скажи, а эльф настоящий?» «Настоящий». Я улыбнулась, оборачиваясь. «Здесь такой серьезный вопрос решается, а она об эльфах. И дались они всем». «Я согласна. С вами». Я вернулась за стол. «А теперь не очень приятные для тебя новости. Твоя бабушка Зинаида — смотрительница из Ордена Белых Ведуней. Если она узнает, что ты решилась учиться магии, и тем более летать, уничтожит, не задумываясь. Не посмотрит, что ты ее внучка. Хотя странно, что она не готовила тебя себе в преемнице». «Она меня берегла. Теперь я поняла. Еще совсем маленькая я подслушала один разговор. Я тогда ничего не поняла. Бабушка разговаривала с другой женщиной, незнакомой, очень красивой, но я ее почему-то испугалась. Было в ней что-то хищное. Эта женщина спрашивала про меня, что я умею. Говорила, что заберет меня. Бабушка тогда сказала, что я пустышка, родилась совсем бездарной, только и годится отвары готовить. Я тогда очень на бабушку обиделась, долго не хотела к ней приезжать и отвары варить поэтому не хотела». Я кивнула головой. «Вероятнее всего, так и есть. Ведь тогда, когда бабка Зина гонялась за мной по лесу, она тоже кричала, что не отдаст мне свою внучку. Решила спрятать ее от и своих товарок, и инквизиции. Поэтому и держала при себе, хотя ничему особо и не учила. Так, для виду, простеньким заговором. Теперь все сходится. Свет, она не должна знать о нас ничего, особенно обо мне. Иначе мы все будем в опасности. Раз ты решила отправиться с нами, нужно придумать правдоподобную легенду, что ты, например, уезжаешь учиться за границу. По обмену студентами, например». Мы строили планы до самого обеда, пока с кухни нас не погнала Ольма, заявив, что мы ей мешаем готовить. Мы отправились в гостиную. С балкона в комнату бесшумно зашли коты. Скизи, взмахнув крыльями, легко запрыгнула ко мне на колени и свернулась в клубочек. А Матвей заклацал когтем по пульту телевизора. Светлана восхищенно смотрела на пушистиков, а когда Матвей подошел к дивану и сказал ей: «Подвинься, пол дивана заняла». Пушистик уже знал, что Светлана в теме. Я поделилась последними новостями по нашей мыслесвязи. Она подняла на меня восхищенные глаза и спросила: «Что нужно брать с собой? Когда отправляемся?» Светка так воодушевилась новыми возможностями, что сначала помчалась приставать с расспросами к Ольме. Видимо, ничего нового и интересного рыжая лисичка ей не рассказала, потому как она очень быстро вернулась. Но тут ей на глаза попались коты. Она пристала с расспросами к Матвею. Тот сначала вяло отвечал, но затем притворился, что совершенно не умеет разговаривать. От Скизи она добилась только довольного мурлыкания, когда в виде взятки начесывала у нее за ушками. Скизи не говорит вслух. Светлана разочарованно отступила, но тут вернулись с прогулки Никита с Розальвой. Судя по пакетам в руках парня, они неплохо сочетали прогулку с шопингом. Надеюсь только, что это не очередной кактус. Горшки с колючими монстрами уже занимали пол подоконника в комнате девушек. Никитка быстро отбрехался, что к магии никакого отношения не имеет. А вот Роза была не прочь поболтать. Правда, сначала уточнила у меня, о чем можно говорить, а что по-прежнему под запретом. «Она в курсе», — кивнула я головой подруге. Роза сразу заулыбалась и потащила Светлану на кухню. Эти две болтушки нашли друг друга. Но я была совершенно уверена в Розочке. Она ни слова лишнего не скажет. Это подтвердилось, когда я, проходя мимо кухонной двери, услышала обрывок разговора. Розальва расписывала сказочные красоты волшебного королевства. Очень обобщенно и ничего конкретного. Вроде и много слов, но ничего особо важного. К вечеру вернулись Эльвинг и Алехандро. Их привезли на машине, правда, уже другой. Но, как я поняла, она тоже принадлежала кинокомпании и должна поутру снова прибыть за нашими актерами. Алехандро хвалился, что ему тоже выделили небольшую роль в том же самом клипе, и он теперь предвкушал свое появление в телевизоре. Я сообщила им о разговоре с подругой. Эльвинг, как обычно, поманил меня в сторонку и спросил: «Ты хоть клятву с нее взяла?» «Какую клятву?» «О неразглашении». Эльф с укором посмотрел на меня. «Но она же моя подруга, она обещала, что никому не расскажет». «О, святая простота!» Эльвинг сделал жест рукалицо. Опять чего-то новенького нахватался. «Она, может, и не скажет. Ее могут заставить. Та же самая бабушка, подпоив внучку чаем с нужными травками. Об этом я не подумала. Хорошо, что подруга еще не ушла домой. Как представлю, что я своими вот руками могла подставить всю нашу группу. Я поежилась. Эльвинг собрал нас в гостиной, и там, в присутствии всех, принял у Светки клятву, что о мире магии от нее никто ничего не узнает. И еще, что она никому из нас не сможет навредить ни словом, ни делом, пока мы находимся в этом мире. Затем Светлана повторила за Эльвингом слова заговора, закрепляя этим клятву. Над ладонью эльфа вспыхнула радужная сфера, которая перепрыгнула на выставленные перед собой ладони девушки. Огонек рассыпался разноцветными искрами, оставляя на ее ладонях замысловатый рисунок, который через пару минут начал светлеть, пока совсем не исчез. «Это обезопасит и тебя, и нас от непредвиденных случайностей». И Эльвинг с чувством выполненного долга отправился ужинать. Оказывается, они работали весь день, и их даже обедом не покормили. «Только постоянно приносили очень дрянной макиато, и как только они его пьют!» — жаловался Алехандро, уплетая макароны со своими любимыми сосисками. Он по привычке называл кофе макиато, хотя здесь кофе точно был не из пережаренных зерен пшеницы, как у него на родине. «Скоро вернемся, и я опять останусь без этого, такого привычного напитка. Когда еще кофейные зерна, приобретенные мной для посадки, дадут урожай? И приживутся ли они вообще?» Я сделала в уме заметку — купить пару пакетов хорошего кофе. Уж для него найдется немного места в нашей, все увеличивающейся в размерах поклаже. Ушла домой Светлана. А наших любителей готского фольклора так и не было. Вечерело. Солнце клонилось к закату, отражаясь в сотне стекол окон высотных многоэтажек. Дневная жара спала, уступив бархатистой вечерней прохладе. Совсем скоро город засияет множеством разноцветных огней, а пока он нежится в последних лучах заходящего за горизонт светила. Потянулись собачники. Помнится, Пашка, смеясь, говорил: «Время выгула собак, детей и жен». Устав выглядывать в окно и прислушиваться к каждому скрипу лифта, я взяла в руки телефон и забила поиск геолокации телефонов ребят. «Да чтоб тебя!» Положение двух почти сливающихся в одну большую точку на карте четко указывало на старое кладбище в пригороде. И вот кто в своем уме попрется ночью на кладбище? Вопрос, конечно, риторический. Конечно, готы, которых вдохновляет эстетика смерти и все, что с ней связано. И, конечно, один очень любопытный некромант. «Запру в квартире», — пригрозила я своему отражению в окне, а сама пошла стучать в соседскую дверь. Пашка появился на пороге, словно ждал моего прихода. Увидев мою злую физиономию, сразу же спросил: «Кто на этот раз?» Вот за что я его люблю и ценю, так за то, что он все понимает с полуслова и не задает глупых вопросов. «Валелиор, а не с Айваром на кладбище в пригороде». Пашка проследил за последними лучами солнца в окне на лестничной площадке и хохотнул. «Весело у вас. Сейчас переоденусь и поедем». И он скрылся в квартире, а я вернулась к себе, решая, кого брать с собой сегодня. А то, что наша помощь потребуется, я почему-то ни минуты не сомневалась.